8 или около того, он утюжил толстые щеки электробритвой Норелко, а в районе 9, дав сотрудникам указания, был таков, шел в галереи на аукционы. Герцог набрал номер и застал Симкина на месте. И Симкин сразу, так было заведено, начал жаловаться. Июнь, самой свадьбы, двое помощников отсутствуют. Медовый месяц, идиоты не перевелись. Так-так, профессор, сказал он. Я вас порядочно не видел. Что скажете? Для начала, Харви, я должен спросить, можете ли вы давать мне советы. В конце концов, вы друг дома, Маделин. Поддерживаю отношения, так будет правильнее. К вам у меня симпатия. Папа и дочка Понтритеры проживут без нее, особенно эта сука Маделин. Порекомендуйте адвоката, если не хотите связываться. Адвокаты нынче кусаются. У вас, как я понимаю, с деньгами не густо. Харви любопытен, рассуждал с собой герцог. Ему интересно побольше узнать о моих делах. Разумно ли я поступаю? Рамуна предлагает своего адвоката. Но это меня тоже свяжет. Не говоря о том, что он будет защищать интересы Рамоны. «Когда вы свободны, Харви?» — сказал герцог. «Слушайте, я приобрел две работы одного югославского примитивиста Пачича. Он тут проездом из Бразилии. Мы можем позавтракать вместе. Только не сегодня. Ангел смерти к рукам нас прибрал». Герцог уловил характерные нотки еврейского комедианства, до которого Симкин был большой охотник, игру благанного страха, накрут притворного смятения. «Нажил, прожил, а сил убывает», — продолжал свое Симкин. «Мне нужно полчаса. А давайте пообедаем у Макарио». «Держу пари, вы про такое не слышали». «Наверняка не слышали. Вы же у нас деревенщина». Он зычно крикнул секретарше. «Принесите колонку Эрла Уилсона о Макарио. Вы слышите меня, Тилли?» «Так вы весь день заняты?» «Мне надо быть в суде. Пока шмуки прохлаждаются с невестами на Бермудах, я в одиночку бьюсь с Молех Хамовис». Примечание. «Ангел смерти» на иврите. «Вы хоть представляете, сколько стоит у Макарио порция спагетти с маслом?» Догадайтесь. «Надо продолжать», — подумал герцог. Указательным и большим пальцами он потер брови. 3,5. «О, это, по-вашему, дорого? $5.50. Господи! Что же они туда кладут? Посыпают золотым песком вместо сыра? Нет, серьезно, я сегодня слушаю дело. Я герой дня. Ай, как же я ненавижу судебные заседания. Давайте я подъеду на такси и отвезу вас в центр. Я буду очень скоро. Я жду клиента. Вот что, если после суда останется пара минут... Ой, какой же вы возбужденный сегодня, кажется. В канцелярии окружного прокурора сидит мой кузен Ваксель. Я оставляю ему записочку для вас. А что вы не скажете, в чем дело, пока мой малый задерживается?» «Речь идет о моей дочери. Хотите возбудить дело об опекунстве?» «Ну, не обязательно. Я тревожусь просто за нее. Не знаю, как она и что. Плюс желание отыграться, я думаю. Я регулярно посылаю деньги на содержание. Постоянно интересуюсь Джун. Но ни слова не получаю в ответ». Чикагский адвокат Химмельштайн сказал, что мой иск об опекунстве заранее обречен. «Но ведь я не знаю, как воспитывают ребенка. Я только знаю, что когда она им мешает, они запирают ее в машине». «А что дальше будет?» «Так вы считаете, что как мать Маделин не годится?» «Естественно, считаю, но я не хочу пороть горячку и вставать между матерью и ребенком». «А с этим парнем, вашим дружком, она живет?» Помните, вы в прошлом году сбегали в Польшу и писали завещание?